Глава 25. К 2 часам дня мы подъехали к точке, отмеченной на карте как пункт нашего назначения. Она находилась примерно в 3 километрах по трассе М8 от поселка Цыгламень, если ехать в сторону Северодвинска. На карте это была просто черная точка, от которой строго по направлению на юг была нарисована красная стрелка. На деле это было небольшое ответвление от трассы. Небольшая проселочная дорога вела, как и стрелка на карте, тоже на юг. Дорога была, что называется, убитая. Мы проехали по ней 2-3 километра и въехали в лес, по которому двигались еще 10 километров. После леса началась странная болотистая местность. Дорога уже полностью стала грунтовкой, и если это был единственный путь в свободный город, то я не представлял, как туда ездят зимой. Пару раз приходила мысль, что нам дали не настоящую карту, но я старался ее сразу отгонять. Проехав немного по болотам, мы неожиданно выбрались на большую сухую пустошь, а наша убитая дорога уперлась в забор из колючей проволоки. Приглядевшись, я увидел, что 2 секции забора, проходившие над дорогой, распахивались на манер ворот. На этих условных воротах висел ржавый амбарный замок и табличка с обозначением радиационной угрозы. Весело было, ничего не скажешь. Неужели причиной, по которой система ничего не могла делать в свободном городе, являлась чрезмерная радиация? Хотя, возможно, это просто была маскировка от ненужных любопытных глаз. А ранее высказываемое многими утверждение, что система не знает, где находится свободный город, казалось мне смешным. Как бы она тогда узнала, выполнил ли я квест? Хотя, возможно, раньше просто никто не получал такие квесты. Так или иначе, было ясно, что скоро я должен был все узнать. Я посмотрел сквозь забор, пытаясь разглядеть, куда ведет дорога, но толку от этого не было. Она вела немного вверх, а примерно через 1 километр заходила на вершину большого холма и за ней терялась. Явно потом вела с него вниз. «Ну что, ломаем замок?» — спросил Колян. «Нет, поцелуем ворота и поедем назад». Я почему-то разозлился. Видимо, не сильно мне помогало Метакса справиться со стрессом. «Конечно, ломаем». Колян быстро смотался к машине и принес лопату. С 3-го удара ребром полотна ему удалось сбить замок. Сам он был добротным, но держался на хлипких ушках. Впрочем, его тут повесили явно не для того, чтобы сделать эти ворота непреодолимой преградой. «А это что там?» — неожиданно сказала Катя и указала на восток. С той стороны, к нам, прямо по бездорожью, несся какой-то внедорожник. «В машину!» — крикнул я, распахивая ворота, и все побежали к «Мерседесу». Ключи были в зажигании. Я добежал первым и на автомате прыгнул за руль. Быстро завел двигатель, и едва Катя и Колян сели, рванул с места. «Похоже, там армейский «Хаммер», — сказал Колян, глядя в заднее стекло. «Явно не грибники на нем едут, и явно за нами». Мне некогда было размышлять. Я гнал изо всех сил по грунтовке к вершине холма. Перевалив через него, я увидел вдали какое-то поселение, совершенно не напоминавшее город. И оно было обнесено высоченным серым забором. До забора оставалось около 2 километров, и дорога вела прямо к нему. Но это было не все. Примерно на середине дороги стояла большая сторожевая вышка, как в фильмах про немцев и войну, только больше. Вышка стояла прямо над дорогой, так что едущей машине пришлось бы проехать между ее стойками. Был ли кто наверху, разглядеть не удалось. Я вдавил педаль газа в пол и рванул к серому забору. «Макс, давай нафиг эту вышку объедем!» — закричал Колян. «Мало ли, что там наверху! Вдруг пулемет!» «Думаешь, по бездорожью намерения мы от «Хаммера» убежим?» — поделился я своими опасениями. Но все же решил послушать товарища и уже начал выворачивать руль вправо, чтобы съехать с дороги, но в последний момент не стал этого делать. И, возможно, это спасло нам жизнь. По полю справа от нас, по тому месту, где мы должны были проехать, выворачивая и подбрасывая куски земли, прошлась пулеметная очередь. «Пулемет!» Колян исполнил обязанности капитана «Очевидность». Очередь прошла так близко, что зацепила крыло «Мерседеса» и пробила правое переднее колесо. Машину занесло, но я смог удержать руль. За доли секунды в голове промелькнуло несколько вариантов развития ситуации. Можно было попытаться проехать дальше, насколько возможно, но с пробитым колесом это было затруднительно. И еще мы бы гарантированно получили очередь из пулемета в спину. Был вариант выскочить из машины и снизу из автоматов расстрелять пулеметчика, но «Хаммер» стремительно приближался, что делало вариант с остановкой не самым привлекательным. Времени на долгие раздумья не было, а действовать необдуманно было смертельно опасно. Еще я отметил, что конструкция была деревянной. То-то она мне напоминала вышки из фильмов про войну. За доли секунды я принял единственно верное, хотя, глядя со стороны, не совсем однозначное решение. Я изо всех сил, стараясь удержать направление движения, пустил машину прямо на ближайшую стойку вышки. «Держитесь крепко!» – заорал я товарищам. Не знаю, успели ли они как-то отреагировать на мои слова, но спустя пару секунд «Мерседес» со всего размаху влетел в деревянную стойку. Машину развернуло и вынесло из-под вышки, которую, в свою очередь, сильно накренило. Но несмотря на то, что я сломал одну из четырех опор, конструкция хоть и наклонилась, но устояла. Но все равно главная цель была достигнута. Прямо перед носом машины едва ли не к нам на капот рухнул мужик в униформе. А в нескольких метрах от него на землю упал новенький РПК-16 с барабанным магазином. Я быстро выскочил из машины, прихватив с собой автомат, и приставил ствол к голове не успевшего прийти в себя пулеметчика. «Не стреляй!» — жалобно проскулил упавший. «Ты, значит, в нас стрелял, а как я, так сразу не стреляй? Где справедливость?» Возмутился я так, словно речь шла о какой-то бытовой проблеме, типа занятого чужого места на парковке. «Я не в вас стрелял, а сбоку от вас!» «А нахера? На крота охотился, может?» «Мне показалось, вы хотите съехать с дороги!» — оправдывался пулеметчик. «Я выстрелил, чтобы не дать вам съехать!» «Чтобы мы под тобой проехали, и ты нам в спину выстрелил!» «Нет, поле заминировано!» «Да не гони!» — не удержался Колян. «Я же проверю!» Мой друг подошел к пулемету, поднял его с земли, на глаз проверил, не повредился ли он, и еще раз обратился к пулеметчику. «Если врешь, то кончу тебя!» После этого Колян дал большую рассеянную очередь по полю. Расстреляв примерно половину магазина, он мрачно посмотрел на пулеметчика и грустно сказал. «Соврал! Убить он нас хотел, отродье шакалья!» «Да не вру я, клянусь, там все заминировано! Я вас спасти хотел!» Пулеметчик принялся хватать с земли обломки стойки и бросать их на поле. К тому времени «Хаммер» подъехал и остановился в 100 метрах от нас. Из машины никто не выходил. Пулеметчик бросил очередной кусок стойки на поле, и я не выдержал. «Прекращай цирк!» Но мужик прекращать и не думал. Обломки кончились, и тогда он сорвал с ноги ботинок и бросил его. Взрыв прогремел серьезный. Выражение лица Коляна поменялось с сердитого на озабоченное. «Я же говорю, заминировано!» — радостно заорал пулеметчик. «Не так густо, вон, еле попал в мину, но на машине тут точно не проедешь!» «А мне кажется, ты сейчас, походу, переобулся», — не поверил я пулеметчику. «Пусть там и минное поле, но стрелял ты однозначно в нас». «Не в вас, клянусь!» «Засунь свою клятву знаешь куда!» Я разозлился и схватил мужика за шиворот. «Пойдем!» Я потащил пулеметчика в сторону «Хаммера». Прошел половину расстояния до внедорожника, после чего приставил автомат к голове своего пленника и встал в выжидательную позицию. Мой намек поняли, и какой-то мужик в униформе без опознавательных знаков вышел из машины и пошел в нашу сторону. Он держал руки перед собой, ладонями вперед, и, не дойдя до нас 20 метров, громко спросил. «Зачем вы захватили заложника?» «Затем, чтобы вы от нас отстали», — ответил я в грубой форме, надеясь выглядеть крутым и избежать перехода разговора на темы, в которых я не очень разбираюсь. «А вас никто не трогает», — спокойно возразил мужик из «Хаммера». «Чего вы реально хотите?» «Уйти за забор». «Ну так идите, кто вас держит?» «Вы?» Меня страшно бесили этот разговор и этот мужик. «Мы? Но как? Мы просто наблюдаем со стороны. Он в нас стрелял!» Я дернул пулеметчика за шиворот. «А он стрелял не в вас. Короче, достали!» Я уже окончательно вышел из себя. «Если вы просто наблюдаете, то сейчас вы останетесь здесь, а он проводит нас до забора и потом вернется к вам, ясно?» «Ясно», — спокойно ответил мужик с «Хаммера». «Ты не нервничай только, убери ствол от его головы». «А нехер меня нервировать!» Огрызнулся я напоследок и также с дулом автомата у головы пулеметчика направился назад к товарищам. Подойдя к Кате и Коляну, не говоря ни слова, я просто кивнул им, приглашая идти за мной. После чего направился в сторону серого забора. Впереди шел наш пленник, которого я время от времени подталкивал стволом автомата в спину. Катя шла рядом со мной, а Колян закрывал нашу группу, шагая практически спиной вперед, не отрывая взгляда от «Хаммера», и держа пулемет на весу. Но мужикам во внедорожнике, похоже, действительно не было до нас никакого дела. Едва мы отошли метров на 500 от вышки, они подъехали к ней, вышли из машины и начали разглядывать поврежденную конструкцию. Видимо, пытались оценить степень ущерба. Минут за 10 мы дошли до серого забора. К моему удивлению, никаких ворот или хотя бы двери я не обнаружил. «И как мы туда попадем?» — нервным голосом спросил Колян. У меня ответа на этот вопрос не было. «К камере подойдите, они откроют», — посоветовал пулеметчик. Я хотел было его спросить, о какой камере идет речь, но, приглядевшись, заметил в верхней части забора едва заметный глазок объектива. «Колян, пригляди за ним». Я передал пленника товарищу и подошел к камере. Примерно минуту я смотрел прямо в объектив, и когда уже в моей голове начали рождаться не самые приятные мысли, послышался негромкий гул. В, казалось, совершенно монолитной стене вырисовывались щели, очертившие контуры двери. Спустя некоторое время дверь немного приоткрылась, примерно сантиметров на 10, уйдя внутрь. Я осторожно подошел и рукой надавил на дверь. Она послушно поддалась и приоткрылась наполовину. Хотел было сразу войти, но испытал какое-то странное чувство. Смесь тревоги и нетерпения. Не заходя внутрь, я заглянул в открывшийся проем, и увиденное меня поразило. За дверью ничего не было. Вообще ничего. Я отчетливо помнил, что с холма видел очертания, если не города, то как минимум какого-то поселка. Но за забором ничего не было. Пока я приходил в себя, подошел Колян. Очень уж ему не терпелось тоже заглянуть внутрь. Пленник он при этом держал обеими руками. «Что за хрень?» — от неожиданности вскрикнул мой товарищ. «Там же нет ничего! Как так?» «А то я, блин, не вижу», — огрызнулся я и посмотрел на Катю. «Ты в курсе, что это такое?» «Я что, была здесь раньше?» — резонно ответила девушка. «Пойдем узнаем, что там. Не назад же идти». «Не назад», — согласился я. «А его куда?» — спросил меня Колян, показывая на пулеметчика. «Отпускать?» «Нет, пока пусть с нами идет. Отпустить его мы всегда успеем». И тут произошло нечто странное. Пулеметчик заорал, словно увидел разом все свои детские страхи. «Я не пойду туда! Вы обещали отпустить, вы же обещали! Я не пойду за стену!» Он истерично верещал, глядя на каждого из нас по очереди, надеясь, что хоть кто-то подтвердит обещание отпустить его у стены. «Пожалуйста, я вас прошу!» Здоровый мужик упал на колени и натурально заплакал. «У меня семья, двое детей! Прошу вас, отпустите! Вы же обещали!» Нам всем стало не по себе, а мне сразу же расхотелось идти за стену. «Успокойся, а!» — крикнул я на пленника. «Что там такого, раз ты так обосрался?» «Не знаю!» — вопил тот в ответ. «Никто не знает, но оттуда нельзя выйти! У меня дети, прошу вас! Я ведь простой солдат! Я вас от мин спас, прошу!» Мужик бросился к моим ногам и, обхватив меня за правую, зарыдал. «Да успокойся ты!» Заорал я на него еще громче, чтобы привести в чувство. «Не пойдешь ты туда, обещаю! Просто скажи, ну хоть что-нибудь, ты знаешь о том, что там?» «Нет, я не знаю. Мое дело маленькое — стоять на вышке и следить, чтобы никто оттуда не прорвался». «Погоди, тут до меня наконец-то дошло. Так это все вышка, пулемет, мины, заборы. Не для того, чтобы туда не пускать, а наоборот, чтобы не выпускать оттуда?» Пулеметчик закивал. «Ладно, иди». Я махнул на него рукой. Мужик побежал от нас, словно за ним гналось стадо разъяренных бизонов. Я посмотрел на товарищей. Колян стоял побледневший, Катя еще держалась. «Пипец, приехали. Что-то я туда реально не хочу идти», — честно признался Колян. «У меня как-то тоже энтузиазма поубавилось», — поддержал я настрой друга. «И что, назад пойдете?» — мрачно спросила нас Катя. «К шакалам сдаваться?» «К шакалам не вариант, особенно после того, что мы с Карповым сделали. Но вот честно, как-то не так я себя представлял свободный город». Я посмотрел Кате в глаза. «И вообще, Кать, у меня такое ощущение, что ты знаешь что-то об этом месте и не рассказываешь нам». «Ничего я не знаю», — огрызнулась девушка. «Так вы идете или нет?» «Я точно нет», — ответил Колян. «Я лучше назад. У меня пулемет есть и автомат. Не факт, что меня шакалы сразу поймают». «А знаешь, сколько таких пулеметов в том хаммере лежит?» — усмехнулась Катя и перевела взгляд на меня. «Макс, ты идешь?» Как же мне не хотелось идти за этот забор. В своей жизни я часто шагал в неизвестность, но вот чтобы она была настолько непонятной и пугающей, такого еще не было. Я посмотрел на Коляна и на Катю. «Ладно, ребят, без обид. Удачи!» И Колян медленно с пулеметом наперевес побрел назад. Катя же усмехнулась и шагнула в открытый проем. «Стой!» Я бросился к девушке, пытаясь не дать ей войти, но не успел. Она уже была внутри и осторожно, оглядываясь по сторонам, мелкими шагами уходила в неизвестность. Колян уверенно шел к Хаммеру. «Я стоял на пороге свободного города или чего-то другого, непонятного и таинственного, что мы все по ошибке посчитали этим самым городом, и не мог принять решение. Если бы я пошел за Коляном, то хоть примерно представлял, что меня ждало. Если за Катей, боялся даже представить. Но за последний месяц я так часто всего боялся, что страх перестал быть для меня чем-то важным. Да, страшно. Ну и что с того? Просто эта жизнь такая пошла. Все было непонятно и все пугало. Я задавал себе различные вопросы и сам же на них отвечал. Что я потеряю, если войду в эти ворота? Все, что у меня есть. А что у меня есть? Ничего у меня нет. Значит ли это, что я ничего не потеряю? Вполне может быть. Жизнь — странная штука. Никогда не знаешь, чего ожидать от нее в следующий миг. В общем, почему бы и нет? С этой мыслью я и шагнул в дверной проем. Внутри было пусто. Это слово подходило лучше всего. Именно пусто. Словно я попал в какой-то другой мир. Звенящая тишина давила на уши. Непонятно, откуда шел свет. И куда ни глянь, ничего вокруг не было. Просто пустота. И что самое печальное, нигде не было Кати. «Катя!» Я закричал как можно громче, но в ответ никто не отозвался. Мне захотелось броситься назад и бежать от этого места как можно дальше. Жуткий животный страх сковал меня. Я готов был бежать куда угодно, хоть к Карпову в кабинет, только бы убежать из этого места. Но ноги не слушались. И еще не хотелось оставлять там Катю. «Макс, ты чего орешь?» В проем вошел Колян и тут же виновато объяснился. «Я подумал, одному как-то стрёмно переть на Хаммер с вооруженными мужиками, так что я с вами». Мой друг подошел ко мне и огляделся по сторонам. «Надо Катю найти», — сказал я, вглядываясь в окружавшую меня пустоту. Сзади послышался громкий звук, похожий на лязг захлопывающейся двери. Я резко обернулся. На том месте, где только что был проем, не осталось даже намека на него. «Колян, ты это видишь?» — спросил я товарища, повернувшись к нему. Коляна не было. Вокруг была только пугающая звенящая пустота. Ни Кати, ни Коляна. Только пустота и тревога. И тут я окончательно понял, что мне это все не нравится. Вот просто категорически не нравится. Но вариантов не было. Чем бы это место ни оказалось, я уже был внутри. «Здравствуй, свободный город! Я пришел! Встречай!» Я громко крикнул, усмехнулся и пошел в пустоту, крепко сжимая в руках АКМ. Конец первой книги. Продолжение следует. Текст читал Иван Бородин.